Владимир на месте, ну или во всяком случае вместе очень похожим. Будет обидно, если он там сейчас пулемет разворачивает, а это все лишь какой-нибудь курорт, где ты однажды отдыхал. Что-то ты разговорился, малыш, давай следующего. Перебьетесь, я вас по одному замучаюсь таскать. Сейчас, подождите, у меня есть идея получше. Я подошел к столу и взял два карандаша. Я впервые создавал портключи не в тайной комнате под чутким руководством учителя, а самостоятельно, поэтому заметно нервничал. Так произнести формулу про себя, вставить координаты, которые я уже успел снять, палочка здесь не особо нужна, и я просто положил ее на стол. Идиот, но теперь уже поздно о чем-то жалеть. Заключительный портус, и в руках у меня остался готовый портключ, легкая голубоватая искра, пробежавшая по бывшему карандашу, говорила о его правильности и готовности. Другой карандаш, и практически те же действия, только координаты другие. Пару секунд я смотрел на них, все-таки хорошо знать артефакторику. Вот это портключи, они одноразовые. Вот этот перенесет нас туда, а вот этот обратно, в этот кабинет. Иван, возьми его и пусть он будет у тебя. Возвращать вас по одному у меня нет никакого желания, да и просто на всякий случай. Я-то могу аппарировать. Так, пароль активации имя Ксавье, надеюсь ты его помнишь, а сейчас подойдите и коснитесь все этого карандаша. Достаточно просто дотронуться одним пальцем, главное, чтобы в момент активации был контакт, а потом он сам не отпустит никого, пока до места назначения не доставит. Все дотронулись, да подвиньтесь, Боровы, я с вами. Поехали, Эйлин. Рывок, и нас закрутило, а потом выбросило на уже знакомую поляну. Точнее, это меня выбросило, а вот мои спутники в ту же секунду, как почувствовали землю, сгруппировались и остались на ногах, тотчас рассредоточившись по поляне, уже держа оружие на изготовку. Прилег на травку только я, мать же мою волшебницу, ну когда я перед ними позориться перестану. Из-за деревьев, где по моим подсчетам должен был находиться Владимир, послышался негромкий свист. Группа немного расслабилась и отошла к краю поляны, опустив оружие, но не убирая его из рук. Владимир появился абсолютно бесшумно, просто как будто возник из воздуха. Нет, они точно маги, просто по каким-то причинам не афиширующие этого. Пока я ковылял по направлению к группе, Владимир начал доклад. Тихо, за все время никто ни разу не прошел. Ты уверен, что они еще там? Я уже ни в чем не уверен. В голосе Ивана слышалась легкая тревога. Да что гадать, к месту подойдем, а там ясно будет. Андре внимательно осматривался по сторонам. Идем в обычном порядке. Андре, Фернандо впереди, я и Кирис сзади. Владимир и Ерн параллельно с обеих сторон, Северус в центре. Вперед, ребята, и мы двинулись. Те, кто шел впереди и сзади меня, постоянно крутились, казалось, их стволы нацелены сразу во все стороны, но присмотревшись, я понял, что ошибаюсь. У каждого был свой сектор обзора, и ни один из них не мешал другому, контролируя только свой участок, не пытаясь залезть на чужую территорию. Ерна и Владимира я вообще не видел, только знал, что они где-то за деревьями, и в любой момент готовы прикрыть нас. Я настолько ушел в себя, что не заметил, как идущий впереди Фернандо остановился, поэтому предсказуемо уткнулся ему в спину. «Пресвятая Богородица, это то, о чем ты говорил, командир?» Вопрос был адресован Ивану. «Да, дальше мы не смогли пройти. Сев, подойди к Андре». Я подошел. Андре стоял, словно уткнувшись в какую-то невидимую стену, матерясь сквозь стиснутые зубы. Я опустился на колени перед четко видимой мне границей, начинающих свое действие чар отталкивания. Тот, кто ее сделал, был не так чтобы очень сильным магом, или очень самонадеянным. Он даже не потрудился замаскировать свою работу. Да и чары эти можно было чарами назвать с большой натяжкой, так, пародия на полноценное волшебство. Я не думаю, что если бы начался полноценный штурм, вот это выдержало бы. Что скажешь? Андрей опустился рядом со мной. Это действительно маг, не сильный. Кстати, думаю, те две группы просто напоролись на эту преграду и пока решали, как дальше действовать, их просто перестреляли или перерезали, нужное подчеркни, а тела убрали, чтобы жути побольше нагнать. Сейчас я потихоньку сниму эту дрянь. Кажется, я брезгливо поморщился и протянул руку к поясу, чтобы осознать всю глубину своего идиотизма. Я забыл свою палочку на столе Ивана, на базе. Аппарировать за ней сейчас поздно. Мы уже несколько минут трёмся возле границы. Какой бы маг не был слабым, но уж пару сигналок поставить у него должно было хватить ума, а я особо не проверял, не посчитал нужным, так что, думаю, разведгруппу Ивана спасло от нападения то, что они недолго пробыли на этом месте, да и преступники в Макгловском мире давно уже уяснили, что чем меньше группа пришла по твою душу, тем больше вероятность, что она, душа то есть, после этой встречи помашет тебе ручкой напоследок и отправится туда, где ее уже ждут. Так что те, кто сидит за чарами, скорее всего, уже знают, что мы здесь. Элемента неожиданности не получилось. Пятясь назад, я дополз до Ивана. Я палочку забыл, абсолютно несчастным голосом пробормотал я. Ты что сделал? Я что тебя мало погонял в свое время? И что теперь делать, если мы сейчас отсюда уйдем? Все зависит от того, чего бы тебе хотелось. Тихо пройти не получится. Маг уже знает, что возле границы чар кто-то трется. Подожди, не надо меня бить. Я с палочкой мог бы сделать так, что он еще какое-то время думал, что чары целой группы чешет затылки, думая, а что за хрень у них на пути. Без палочки я могу просто отменить действие чар. Из минусов, будет большой бум. Слишком большая площадь задействована. Но есть и плюс, откат ударит по создателю чар ненадолго, всего на несколько секунд. Но этого хватит, чтобы он не понял, где произошел прорыв, и у нас будет преимущество, небольшое, но будет. У тебя не будет никакого преимущества, потому что ты дальше не пойдешь. Не спорь, это опасно. Ты сейчас снимаешь это грибанные чары или как еще эта хрень называется, и возвращаешься на поляну, откуда мы пришли. Ерн, дай этому недоразумению пистолет, мало ли что. Разгружаемся, рюкзаки Севу. Ему поручается почетная миссия охранника нашего добра. И Сев он обхватил мою голову руками и прижался своим лбом к моему. Если вдруг мы кого-то выпустим, если ты просто заметишь кого-то чужого, уходи, ты меня понял, ты сразу же уйдешь. Я постараюсь, ты не постараешься, ты уйдешь. Я не собираюсь тобой рисковать, а теперь убирай это безобразие. Я посмотрел на него, не могу сказать, что в моем взгляде не было обиды. Какой-то частью своего мозга я понимал, что он просто беспокоится обо мне, но обидно было до слез. Не говоря ни слова, я просто вытащил кинжал и резанул себя по ладони. Сведя пальцы так, чтобы получилась своеобразная чаша из моей ладони, я дождался, чтобы кровь заполнила ее наполовину. Затем, прошипев «Фините», я просто швырнул ее в сторону стены чар. Летела кровь красивым полукругом и, когда первые капли попали на чары, они просто заискрились, став видимыми. А затем, это было похоже на взрыв, только взрывная волна была направлена как бы вовнутрь этой своеобразной сферы, которую составляли чары. Я не хотел действовать так грубо, но во мне сейчас говорила больше обида, заткнув здравый смысл. Я воспользовался правом вето фолтов. Все-таки я прямой потомок древних императоров, и моя кровь тоже своего рода артефакт. Когда чары спали, я даже не стал смотреть, как группа продолжила движение, а просто развернулся, подхватив брошенные на землю наполовину опустошенные рюкзаки, и потопал к поляне, по пути вымещая злость на цветах, просто пиная их. Разрез на ладони я залечил практически машинально. Выйдя к пеньку, я бросил рюкзаки на землю и упал рядом. За то время, пока я не услышал первые выстрелы где-то далеко, я успел остыть и сейчас с нарастающим ужасом прислушивался к этой канонаде. Когда стали слышны взрывы, я уже места себе не находил, сидел, обхватив руками колени и закусив костяшки пальцев. Я не знаю, сколько это продолжалось, скорее всего не больше получаса. Внезапно все стихло, и эта тишина была гораздо страшнее, чем раздававшиеся совсем недавно звуки. Я сидел напряженно, вслушиваясь в эту тишину. Внезапно из-за деревьев впереди меня раздался шорох. Я слегка развернулся на звук. Все-таки рефлексы у меня работали на уровне. Даже не могу сказать, что я успел заметить первым звук от выпаленного скороговоркой незнакомого мне проклятия или грязно-фиолетовый цвет луча, летевшего в меня, но уже через мгновение я упал на землю за сброшенные мною горкой рюкзаки. Лежа в своем своеобразном укрытии, я услышал, что напавший на меня маг выбрался из леса и, совершенно не скрываясь, направился в мою сторону. Видимо, он думал, что попал и теперь можно без всякой боязни обшмонать лежащее тело и рюкзаки. Упал я не очень удачно, на живот, но каким-то образом умудрился вытащить из-за пояса пистолет, выданный мне Ирном. Подтянул руку с пистолетом к груди и осторожно снял его с предохранителя. Я не знаю, что мною тогда двигало, но мысль об аппарации даже не пришла мне в голову. Мак, тихонько что-то бормоча на непонятном языке, возможно, просто матерясь, подошел и встал надо мною, затем мерзко захихикав, он перевернул меня на спину ногой. Наши глаза встретились, и я тараном вторгся в его разум. Бесконечные сцены насилия, мальчишки, девочки, боль, кровь. Эта мразь из всех жертв предпочитала издеваться над детьми. Резко вынырнув из его разума, я успел заметить страх в его глазах. Нет, не так, ужас, а потом я спустил курок. Когда на поляну ворвалась группа в полном составе, позже выяснилось, что они уже возвращались, когда услышали выстрел, я барахтался, пытаясь выбраться из-под рухнувшего на меня тела, которое оказалось очень тяжелым. Когда меня освободили от него, я встал и оглядел себя. Все, на что падал мой глаз, было в крови и, судя по ощущениям, похоже, кровь была даже на лице. Иван бросился ко мне, принялся стаскивать бронежилет, всю остальную одежду. «Ты ранен? Куда он тебя ранил?» «Да не молчи!» Странный способ выяснять, нет ли ранений, тряся человека, как куль с мукой. «Я не ранен, это не моя кровь», я говорил как-то вяло. Пока меня осматривали, ощупывали и обтирали влажными полотенцами, я пытался осознать одну мысль. Я только что убил человека, я убийца, но вот почему-то ничего, кроме мрачного удовлетворения, я не чувствую. Я хотел его убить, понимаешь, хотел. Мой язык уже заплетался. После того, как мы вернулись на базу и привели себя в порядок, мои няньки и примкнувший к ним Иван не придумали ничего лучшего, чем потащить меня в Макдловский бар. Я даже не понял, зачем мы вообще туда пошли, обмывать удачно закончившееся дело или успокаивать меня. Я моральный урод, да, я убийца, не, та мразь заслуживала смерти, и твое желание его кончить вполне естественно. Но ты уже никогда не будешь прежним, никогда. Теперь только от тебя зависит, кем ты будешь, убийцей или воином. Это я виноват, Сев, только я. В твоей жизни не должно было случиться ни войн, ни смертей. Мне и получать за это, но ты не думай, я готов. Наверное, я устал слушать пьяный бред Ивана, а может, просто перепил, угу, с двух неполных стаканов виски, но я тогда отключился. Пришел в себя я только на следующий день в своем поместье с ужасной головной болью и трясущимися руками. На столе лежали несколько писем, из которых я понял, что домой меня доставил Филипп, и что 29 августа меня ждет разбор полетов. Но это вечером, а утром я иду за школьными принадлежностями в косой переулок с Лили, а днем встречаюсь в тупике с Малфоем. Меня никто не спрашивал, просто поставили перед фактом. Эти дни я пытался осмысливать произошедшее и не переставал удивляться, почему у меня нет истерики, я абсолютно спокоен. Мне действительно плевать на того убитого мною урода. Хотя нет, не плевать, я жалею, что он умер так легко. И я точно знаю, снится он мне никогда не будет. В зале стояла тишина, казалось, что ее можно было потрогать. Поэтому очень отчетливо в ней прозвучал шепот Эйлин. А я еще удивлялась, откуда этот лед в глазах. Он стал опасен. Уже в 17 лет чувствовалось, что он опасен, как вышедший на охоту хищник. Странно, но это чувство только притягивало к нему. Через год после этого случая нам казалось, что его могут изнасиловать прямо в какой-нибудь набитой гостями зале. Эти толпы девиц, да и не только. Она тряхнула головой. Перси, детка, продолжай. Глава 28. Встречи. 29 августа 1976. Сегодняшний день был очень богат на события, а еще он был странным. Но начну сначала. Рано утром я аппарировал в косой переулок, где была назначена встреча с Лили. Она пришла заранее, видимо, уже успела пробежаться с матерью по магазинам. Во всяком случае, несколько пакетов, которые они держали в руках, ясно указывали на это. Эвансы стояли у магазина «Манти Мадам Малкин», и Лили то и дело нетерпеливо поглядывала на часы. Вот интересно, когда женщины опаздывают, это нормально, а когда мужчины приходят вовремя, но она уже ждет, это просто караул. Неужели Лили думала, что я прискочу за час до встречи и буду с нетерпением ждать ее появления? Хотя, может, и думала. В случае с Эванс ничего нельзя было сказать заранее. Такого выверта сознания и абсолютного отсутствия логики я никогда больше не встречал. Припомнив, что на распределении шляпа провела у нее на голове секунды две, не больше, я еще раз убедился, что более гриффиндерской гриффиндерки нужно поискать. Говорит, что думает, точнее сначала говорит, а насчет думать, это если очень повезет. Живет, такое чувство, что одним днем. красивая бабочка. И не сказать, что у нее мозг отсутствует, нет, в отличие от того же Поттера у нее очень светлая голова. Я, конечно, помогал ей с уроками или на занятиях, но никогда не делал заданий за нее, чтобы про нас не говорили. За время общения с Лили у меня не раз возникало такое чувство, как будто я иду по тонкому льду, который может в любую минуту обвалиться под ногами. Вот взять нашу ссору, произошедшую в конце учебного года, когда я перед ней на коленях ползал, или когда она дома после этого истерики закатывала. Со стороны можно подумать, что она одумалась и простила меня, и сама буквально вымолила мое прощение. Но это со стороны, а на самом деле, больше чем уверен, что она просто уже забыла и о ссоре, и о ее причине. Лили очень легкая, иногда даже слишком, но чего у нее не отнять, это своеобразной преданности тем людям, которых она любит, ну или считает, что любит. Вот только насчет того, сколько ее привязанность продлится, ничего не могу сказать. Иногда она мне кошку напоминает, то ластится, то может когтями впиться, причем выбирает для этого место побольнее. Ее странная симпатия ко мне, что длится уже несколько лет, если честно, меня удивляет. Я с некоторым содроганием пытаюсь представить себе, чем все это может закончиться. Но я отвлекся. Итак, Лили вместе с миссис Эванс ждали меня у входа в магазин «Мадам Малкин». Я подошел ближе и даже улыбнулся, но Лили рассеянно посмотрела на меня, в ее взгляде мелькнуло что-то вроде одобрения и легкой заинтересованности, а потом она просто отвернулась и продолжила посматривать на часы, нервничая все больше. Не понял, она что, кому-то еще встречу назначила, а про меня забыла? Ну хоть поздоровалась бы, что ли. Я подошел уже практически вплотную, но уже нахмурившись. И тут миссис Эванс, которая до этого рассматривала витрину, обернулась, и ее взгляд наткнулся на меня. «Доброе утро, Северус. Отлично выглядишь. Лили очень переживала, что ты можешь не прийти. На письмо с приглашением вместе приобрести все необходимое к началу учебного года ты так и не ответил. Доброе утро, миссис Эванс. Меня не было дома, когда письмо пришло. А так как я приехал не так давно, то решил не отвечать на письмо, а просто прийти навстречу. Джейн, зови меня Джейн. Когда меня называют миссис Эванс, особенно симпатичные молоденькие мальчики, я чувствую себя просто ужасно». И она, легко рассмеявшись, подмигнула мне. «Северус». О, у Лили прорезался голос, наконец-то, а то стояла чуть приоткрыв рот и хлопала ресницами. И тут до меня дошло, почему она отвернулась от меня. Лили меня не узнала, а сейчас она внимательно изучала меня, словно я был музейным экспонатом, даже обошла вокруг. Ее глаза как будто выхватывали отдельные детали, то цеплялись к длиной рваной челки, то разглядывая тонкую темно-зеленую водолазку, то взгляд останавливался на черных штанах военного образца с множеством карманов, то на высоких ботинках с толстой подошвой. Особое внимание привлек ремень с множеством декоративных цепочек и ножнами, в которые были вставлены справа – палочка, слева – кинжал. Но наружу торчали только рукоятки, безумно похожие, особенно на первый взгляд. «Северус, где ты был? Почему ты опоздал? У кого ты гостил? И почему тогда моя сова вернулась? В прошлый раз, когда тебя не было, совы так и не вернулись, пока ты не объявился. Я уже писал, что у Лили странная логика, точнее полное ее отсутствие, и все-таки я решил ответить. Вот тут-то мне и пригодилась наука, которую в меня не безуспешно вбивал Филипп. Лгать нельзя, а то запутаешься, но вот играть правдой. Лили, я сейчас тебе быстренько отвечу, и, может быть, мы уже пойдем по магазинам, не перебивай. Я гостил у родственников во Франции, ведь это правда? Конечно, правда. И Филипп с Иваном стали для меня почти родными за это время. Я получил небольшое наследство, и это правда, слегка преуменьшенное, но это не повредит. А сова назад прилетела потому, что письмо в этот раз отвязал мой домовой эльф. Не делай такие глаза, да у нас есть эльф, бабушка недавно подарила. И это правда, за получение почты отвечает эльф Эйрон, которого действительно подарила бабушка Кэтрин Принц, еще прошлым летом. Ей все время кажется, что у нас недостаточно эльфов, хотя этого добра у нас навалом, впору какой-нибудь эльфитник открывать. А сейчас пойдем, а то на нас уже как-то странно косятся прохожие. Мы наконец-то сдвинулись с места и зашли к мадам Малкин. Купив новые мантии, я, в сопровождении дам, отправился дальше, галантно забрав все их пакеты. Все это время Лили была молчалива и задумчиво хмурилась, посматривая на меня. Я, если честно, не понимал причин ее странного поведения. Даже, как бы случайно оголил левую руку, но Лили проигнорировала чистое предплечье. Значит, дело не в этом. Что тогда? Ответ на этот вопрос я получил, когда мы, закончив делать покупки, решили отдохнуть и попробовать мороженое у Фортескью. Лили, кусая губы, наконец-то решилась на разговор. Сев, я понимаю, ты здорово выглядишь. Тебе очень идет, я не спорю, но, Сев, ты собираешься так по Хогвартсу рассекать? Я в это время ел мороженое и предсказуемо подавился. Джейн сочувственно посмотрела на меня и похлопала по спине. Странные у Макглав привычки, но мне действительно стало лучше. Я перестал кашлять и смог ответить. Лили, я тебя не понимаю. Конечно, я не так буду ходить. В Хогвартсе принято мантии носить. Ты не забыла? Пожалуйста, говори прямо. Я твоих намеков не понимаю. Надеюсь, мой голос звучал не слишком жалобно. Ладно, прямо так прямо. Мне не нравится, как на тебя пялится. А в вашем серпентарии много красивых ведьм. Ничего себе заявочка. Я уставился на раскрасневшуюся Эванс. Лили, а какое тебе до этого дело? Ты идиот, да? Или ты специально надо мной издеваешься? Голос Лили зазвенел. Я не хочу, чтобы к тебе девчонки клеились. Мне это не нравится. Лили, следи за своей речью. Джейн прямо на глазах становилась похожа на строгую мать, а не на старшую подругу, какой она выглядела еще несколько минут назад. Северус, понимаешь, Лили тебя уже заочно ревнует. Нравишься ты ей, мама. Что мама? Сев, не обращая на нее внимания, успокоится и начнет адекватно мыслить. Мне ты тоже нравишься, говорю откровенно. Я не буду против видеть тебя в качестве бойфренда Лили. Я вытаращился на них, не зная, что сказать. Потом, покрутив головой, осторожно подбирая слова, заговорил. Джейн, понимаете, это как-то слишком все неожиданно для меня. Давайте не будем торопиться. Лили, ты зря сейчас рвешь и мечешь. Я больше ни с одной девушкой кроме тебя не встречался и пока не собираюсь. На лице Лили стало проступать плохо скрываемое облегчение. Теперь насчет Хогвартса. Я собираюсь использовать чары легкой иллюзии, а то у Поттера с бликом культурный шок будет. Тебе их не жалко? Нет, не знал, что ты такая кровожадная. Под конец моего небольшого монолога Лили уже тихонько хихикала. После мы доели мороженое, и я проводил их до дырявого котла, где мои дамы сели в такси, а потом отпарировал домой, где сидел в небольшом шоке, пока не спохватился. Мне до встречи с Малфоем меньше 15 минут осталось. Моя встреча с Люциусом была короткой. Встретились мы в тупике. Он, когда меня увидел, несколько минут просто молча разглядывал, а потом сказав: «Знаешь, Северус, мне нужно прийти в себя. Вот, держи, здесь приглашение на нашу свадьбу с нарциссой. Она 27 декабря состоится. Ответа нет, я не принимаю, в Мэннере поговорим». Он сунул мне в руки запечатанный свиток и отпарировал, даже не попрощавшись. Я несколько минут стоял, тупо разглядывая то место, где он только что находился. Все больше убеждаюсь, что мое решение носить в школе на физиономии чары иллюзии – чертовски верное решение. Да что с ними со всеми такое? Выглядел как оборванный заморыш, это было плохо. Стал выглядеть немного приличнее, оказалось, что это еще хуже. Я ничего не понимаю. Грибков, Иван и Филипп появились ближе к вечеру. Гоблин и Фил расселись по местам, а Иван остался стоять, прислонившись к стене. Я недоуменно смотрел на него. «Что с тобой, Северус? Я виноват перед тобой. Я уже говорил об этом им». Кивок в сторону устроившихся в креслах гоблина и французского графа. «Но они не понимают меня. Господи, да они даже не пытаются понять. Плечами пожимают и все. Иван, прекрати истерику. Сиви, полковник искренне уверен, что сломал тебе жизнь, подтолкнув к убийству, что ты сейчас не спишь ночами из-за мучающих тебя кошмаров, ну и так далее, и тому подобное. Я честно пытался ему объяснить, что прежде всего, ты, Фолт, конечно, это происшествие повлияло на тебя, более того, ты повзрослел, у тебя даже взгляд изменился, стал более тяжелым, но ничего непоправимого для твоей психики не произошло. Конечно, если бы можно было избежать этого, то другое дело, но что произошло, то произошло. Филипп пожал плечами. Фил, ему 16. Я не понимаю, почему вы такие спокойные. Мистер Роше, я понимаю вашу озабоченность, правда понимаю, но как сказал граф Ксавье, лорд Северус прежде всего Фолт. Поверьте старому гоблину, Если ему досталась хотя бы малая толика способности его предков, лорд уже совершеннолетний. Да-да, не делайте такой пораженный вид. У магии свои законы, а темные маги отличаются от всех остальных. Не могу сказать, что я рад произошедшему, но и рвать на себе волосы я не собираюсь. Все зависит от мотивов и от дальнейших поступков лорда. И именно в этом мы должны ему помочь. В силу своей молодости лорд еще слишком импульсивен, поэтому я предлагаю вам в дальнейшем продолжить ваши занятия. Следующее лето будет последним перед выпуском лорда из школы. Думаю, что оно должно пройти во Франции. Здесь существует слишком много отвлекающих факторов, которые могут повлиять на дальнейшее развитие личности лорда Северуса. Как же мне надоело, это постоянное упоминание моего лордства, это отвратительная привычка говорить обо мне так, будто меня нет в комнате. И что за отвлекающие факторы имел в виду Грибков? Скорее всего, небезызвестного Волдеморта. Можно подумать, что ему интересен нищий полукровка. Мой статус в школе не изменился ни на йоту. Из своеобразного транса меня вырвал голос Эвана. «Сев, ну что ты молчишь? Эван, послушай, я в порядке, правда. Меня больше угнетает, что я действительно не переживаю о гибели этого урода. Грибков прав, мне нужен тормоз, по крайней мере в первое время. Ты ни в чем не виноват. Более того, ты меня предупреждал и приказал сматываться, если что. Я сам решил поиграть в героя. Поэтому я надеюсь, что следующее лето мы проведем вместе. Ты все правильно говоришь, малыш, все верно. Но есть одно но. Первое убийство никогда не проходит без последствий. Никогда. Я знаю, о чем говорю. Я сам прошел через это. Несколько сотен ребят прошли перед моими глазами, и каждый переживал этот момент по-разному. Не надо принижать моих умственных способностей. Я прекрасно понимаю, о чем вы все мне говорите. Не забывайте, мой брат, маг, но ты даже здесь отличаешься от других. Ты можешь стать убийцей, тем, кто получает удовольствие от чужой смерти. Не перебивай. Можешь, еще как. Ты темный маг, и ты попробовал вкус крови, будучи совсем мальчишкой. Ты не сможешь остановиться, тебе всегда теперь будут необходимы острые ощущения. Я виноват перед тобой, я же просил не перебивать меня. Я виноват перед тобой в том, что не оставил тебе выбора. Ты мог бы стать гениальным ученым, бизнесменом, да просто прожигателем жизни, но я не дал тебе этих шансов. У тебя сейчас очень ограниченный выбор того, чем ты сможешь заняться в будущем, не разрушая себя, и только тебе решать, кем ты в итоге станешь. Я поднялся из своего кресла, подошел к нему, обнял и уткнулся лбом ему в щеку, затем вздохнул и прошептал: «Так научи меня, научи, как не стать убийцей». Иван вздрогнул, отстранился и внимательно посмотрел на меня, затем кивнул: «Да, да, малыш, я научу тебя, мы все тебя научим». Они посидели со мной совсем немного и ушли, отказавшись остаться на ужин и пообещав писать. Крепко обняли на прощание. Грибков перед уходом всучил мне кучу каких-то документов, порекомендовав, практически в приказном порядке, все это изучить. На изучение мне давался месяц, после чего мне пригрозили интенсивной перепиской. Если я думал, что на сегодня мои встречи закончены, то я ошибался. Сразу после ужина прилетела незнакомая и крайне чем-то недовольная сова. Раздраженно протянула мне лапу с письмом, а потом, когда я письмо забрал, ухнув, видимо обматерив меня по-совиному, улетела. В письме, написанном на каком-то официальном пергаменте, была просьба открыть камин для одного человека. Незадолго до смерти отца, наш камин подключили наконец-то к сети. Правда, чтобы им воспользоваться, был необходим индивидуальный допуск. Я открыл камин просто из любопытства. Человек появился практически сразу, как будто ждал, когда откроется путь. Он был среднего роста, среднего телосложения, вообще весь какой-то средний, только глаза выделялись на фоне этой усредненности. Первое, что пришло мне в голову, когда я посмотрел ему в глаза, было чувство, что я заглянул в направленное прямо мне в лицо дуло пистолета. Холодные серые глаза, видящие тебя насквозь, неприятное чувство, я даже слегка поежился. Мужчина протянул мне руку. «Алекс Милтон, можете не представляться, я знаю, как вас зовут. Можно я буду обращаться к вам по имени? Вы кто?» «Алекс Милтон, я только что представился. Вы прекрасно поняли, что я имел в виду». Он улыбнулся. Странная улыбка, совершенно не затронувшая глаз. Всегда радостно на душе, когда понимаешь, что не ошибаешься в сделанных выводах. Я являюсь руководителем отдела тайн. Ох, ничего себе. И о чем такой большой человек хочет со мной поговорить? Он словно читал мысли, не прибегая к зрительному контакту. Я хочу задать вам, Северус, только один вопрос. Что случилось в Африке? Вернее, я знаю, что там произошло. Меня интересует маг. Кто это был? Знаете, Алекс, он как-то не представился. Не успел, наверное. Теперь улыбка прокралась в глаза. Что вы почувствовали после того, как ликвидировали его? Вы хотите сказать убил? Нет, я имел в виду именно ликвидацию. Убить можно человека, а судя по докладам, эта мразь человеком не была. Так что я не считаю совершенный вами поступок убийством. И тем не менее, что вы чувствуете? Ничего. Серьезно, ничего. Но бывший здесь совсем недавно мой друг сказал, что данный поступок перечеркнул все мои шансы на дальнейшую жизнь. Или я становлюсь отмороженным убийцей, или нет, но получать свою порцию адреналина я должен, иначе загнусь. Вот так, больше мне ничего не светит. А хотелось бы, вы вообще задумывались о будущем? Кем вы хотите стать? Я не думал вообще-то. У меня есть кое-какие обязательства, связанные с делами моего отца, но мне кажется, что Иван прав. А вообще, я не прочь наукой заняться. Послушайте, Северус, я пришел задать вам один вопрос, но я его пока не задал. Про Африку, это было отступление. Северус, вы не думали, что в принципе можно многое сочетать из того, что вы только что перечислили, включая и то, о чем говорил мистер Раши. Вы не хотите после окончания школы поступить на службу в отдел тайн? Мне вот интересно, а как мои родители вообще оказались женаты? Поттер говорил удивительно спокойно. Отдел тайн, твою. Тихо. Кингсли взял себя в руки и снова выполнял роль председателя суда. Перси, продолжай. Глава 29. Планы на будущее. 28 декабря 1976. Сейчас каникулы, и я сижу в своей комнате в Малфой Мэноре. Вчера была свадьба Люциуса и Нарциссы. Невеста по красоте могла поспорить только с женихом. По-моему, это свинство со стороны Малфоя. На таких мероприятиях вроде не принято, чтобы кто-то соперничал с невестой в неотразимости. На моей свадьбе никто не сможет затмить мою невесту. Я что, сейчас о свадьбе подумал? Кошмар какой! Я все-таки решил пользоваться чарами легкой иллюзии. Учитель помог мне их закрепить так, чтобы они в один прекрасный момент не свалились. Я использовал тот облик, который был мне присущ в прошлом году. Бледность, тусклые, словно немытые волосы, гораздо более длинные, чем они у меня были на самом деле. И вообще моему облику была присуща некоторая задрая замученность, да и лазу прикрыл, чтобы в душе ею не светить. Вот только тело менять не стал, и тут возникли ожидаемые проблемы с Эйвери. Он мне просто проходу не дает. Я уже и забыл, когда принимал душ в одиночестве. Он постоянно пытается быть рядом со мной, одна его попытка зажать меня на диване в общей гостиной чего стоит. Я еле отбился, если честно. Пришлось действовать довольно жестко, спасибо летним мучениям. Но если я думал, что Эйвери одумается, после того как вылечит все свои синяки и сломанную челюсть, то я ошибся, он просто свихнулся. Теперь, правда, он не лезет на пролом, но постоянно смотрит на меня, просто пожирает глазами. В последнее время я прячусь от него. Мой теперешний староста становится неадекватным, когда дело касается меня. Слова «нет» он не понимает, а может просто мимо ушей пропускает. Его поведение похоже на одержимость, и если бы не мои телохранители, просто не знаю, на что бы он еще решился. Кстати, его ненависть к Лиле не уступает его желанию моей персоны, видимо, одно проистекает из другого. Мои отношения с Лилей развиваются как-то волнообразно, то все просто прекрасно, мы много времени проводим вместе, то она начинает предъявлять претензии. В основном это приступы ревности, основанные на «я понятия не имею, на чем они основаны». В эти моменты она абсолютно невыносима, просто мегера какая-то. А я все еще не решаюсь пойти дальше обжиманий в пустых классах, да что там, мы даже не целовались еще ни разу. Может, это и есть причина ее истеричности? У женщин извращенная логика, а Эванс в этом плане может переплюнуть кого угодно. А после выматывающих сцен, которые мне закатывались, она демонстративно начинает заигрывать с Поттером. Если честно, то мне его жалко. После наших примирений он ходит как побитая собака. Что же ты творишь, Лили? Иногда у меня возникает мысль о том, что пора прекратить все это. Я не железный, да и Поттер тоже. Но я не могу. Когда Лили приходит и просит прощения, я просто таю. Сейчас могу с полной уверенностью признаться самому себе, я влюбился. Не знаю, насколько меня хватит, но пока. 1 сентября у меня состоялся разговор с крестным по поводу моего будущего. Мой отказ от предложения Милтона не был воспринят всерьез. Шеф отдела тайн призвал в союзники Альбуса. Вначале была долгая рефлексия насчет убийства, совершенного мною. По-моему, у крестного едет крыша. Он долго вещал о расколе души и тому подобной чуши. Это уже похоже на маразм. А с виду еще ничего так, вполне крепкий старик. Он же темный маг. Кому как не ему знать, что душу расколоть невозможно. Можно, вообще-то, крестражина делать, но это уже за гранью. Не знаю, какой идиот может на это решиться, это же, да ладно. Короче, в первый день учебы вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом в своей спальне, я переживал бурю в кабинете крестного. Прекратив орать, Альбус пришел к выводу, что с моей душой все в порядке, и плавно перешел к моему будущему. Северус, я понимаю, ты сейчас обеспеченный, даже можно сказать богатый человек, но роль бизнесмена, так же как и роль прожигателя жизни, тебе не подходит. Вот скажи мне, ты вообще знаешь свои оценки за сов? Я пожал плечами, не знаю, но догадываюсь. Все превосходно, что же еще? Хотя за историю магии не уверен, слишком уж у меня революционные ответы были. Ты получил превосходно по травологии, астрономии, нумерологии, рунам, арифмантике, чарам, уходу за магическими существами и трансфигурации. Превосходно с плюсом по зельеварению, истории магии и защите. И прочерк по прорицаниям. Интересно, чем комиссии мое предсказание не понравилось? Вроде все правильно было. Да пофигу. Эти предсказания мне никогда не нравились. Выдающийся результат. Лучший за последние 500 лет. Вот только есть одно но. Ты не видишь во всех этих оценках ничего странного? Нет. Нормальные оценки. Ты должен гордиться мной. Дать кубок или что там еще полагается. К чему эти вопросы? К тому, что ты получил превосходно по всем предметам. По всем, понимаешь? Так не бывает. Так неправильно. Это значит, что тебе в общем-то все равно, чем заниматься. Зелья варить или практиковать чары. У тебя нет цели в этой жизни. Какие предметы ты возьмешь на дальнейшее обучение? Я снова пожал плечами. Ну, видимо, прорицания отпадают. А так, я не знаю. Мне плевать, ты это хотел услышать от меня. Нет, услышать я хотел другое. Но такой ответ ожидаем. Я разговаривал с Милтоном. Я не настаиваю, но подумай над его предложением. А что тут думать? Просидеть всю жизнь в лаборатории – это не то, о чем я мечтал с пеленок. Ты уверен, что Алекс хочет заполучить тебя именно в качестве лаборанта? Ты очень талантливый маг, очень. Но с твоим шилом в одном месте, я сомневаюсь, что ты станешь хорошим ученым. Гениальные идеи, которые тебя посещают время от времени, ты будешь воплощать в жизнь, и сомневаюсь, что тебе будут чинить препоны. А между приступами твоей гениальности что? Я думаю, Алексу дорого его рабочее место, так что твоя адреналиновая зависимость будет удовлетворяться в полной мере. Алекс рассчитывает, что ты попробуешь уже этим летом, что-то вроде испытательного срока. Подумай, у тебя есть время. Да, Милтон просил передать, что если ты в итоге согласишься, то со следующего семестра он просит тебя по выходным посещать Макгловскую школу актерского мастерства. Последнюю фразу Альбус прочел по бумажке. Зачем, и как это, следующим летом? Нормальные подростки каждое лето отдыхают, а для меня и так кучу всего уже приготовили. И зачем мне нужна школа актерского мастерства? Вот уж не знаю, я даже представить себе не могу, что это вообще такое. Думаю, тебе нужно встретиться с Алексом и спросить у него самого. И кстати, твоя реакция указывает на то, что ты практически согласен попробовать. Я подумаю. Да, насчет уроков. Запиши для меня зелья, чары и трансфигурацию. И все, да, все. Раз уж мне не суждено отдохнуть летом, то я намерен отдыхать в течение года. А защита? А смысл? Сколько я здесь учусь? Каждый год разные преподаватели защиты, один другого краше. И не надо мне тут про проклятие говорить, оно же слабенькое, я уже на третьем курсе в нем разобрался. А что же не снял? Вот еще, я за других их работу делать не собираюсь. Можно мне уже спать идти? Иди, твое расписание будет у твоего декана. Мое решение изучать всего три предмета вызвало неоднозначную реакцию. Мародеры, конечно же, не преминули позубоскалить, намекая на то, что я всего три совы получил. Я их не переубеждал. К тому же очень скоро произошло событие, которая заставила этих отморозков оставить меня наконец в покое. А вот Лили закатила мне очередной скандал. Ей, видите ли, приспичило поступать в школу Авроров. И она, разумеется, хотела меня туда затащить. Только вот для поступления три жабы явно не хватало. Мне с большим трудом удалось ее убедить, что Аврором я быть не хочу. Ни за что на свете. В итоге мы помирились, но она до сих пор слегка дуется. Хотя уроков у меня было мало, но полностью расслабиться мне не давал мой поверенный. Та стопка листов, которую он мне всучил перед моим отъездом в школу, оказалась документами какого-то небольшого предприятия. Предприятие – небольшая лаборатория для производства косметики в магическом мире. На этой несчастной лаборатории я должен был начать осваивать азы управления. С первой же совой я отправил их обратно, заявив, что еще и это уже слишком. Я для чего вообще держу кучу поверенных и других гоблинов? Со временем я во всем разберусь. А пока пусть управляющие этим всем занимаются. Грибков пытался возражать, тогда я начал проявлять феодальные замашки, пригрозив ему увольнением. Гоблин мигом заткнулся, но взял с меня слово, что я не пущу происходящее с моим наследством совсем уж на самотек. Я слово дал, оговорив только, что начну вникать в систему управления только тогда, когда у меня появится свободное время. На том и порешили. Случай, заставивший мародеров отстать от меня, произошел в октябре. В одну из суббот я валялся в своей комнате с книжкой в руках. Я, наверное, был единственным человеком, оставшимся в замке в этот день. А почему? Да потому, что квиддич. Матч Слизерин, Гриффиндор. Я не любил, не люблю и не понимаю квиддич. Поэтому я наслаждался одиночеством, тогда, как вся школа была на стадионе. Но мое счастье долгим не было. В комнату вбежал Монтегю. Это капитан нашей квиддичной команды. Ворвавшись в комнату, он упал на колени и пополз к моей кровати. Добравшись, он вцепился в меня и заорал. Блёк в больничном крыле. Полчаса назад умудрился свалиться с лестницы и сломал ногу. И что? Да отпусти ты меня. Какое тебе дело до этого придурка? Я о Реге говорю. Регулус Блёк, брат Сириуса. Нет, мне их семейная традиция насчет имен определенно не нравится. Так вот, Рег был у нас ловцом. А если он сейчас в больничном крыле, то кто тогда на метле? Я так и спросил капитана. Монтегю взвыл. Никто. Мне некем его заменить. Снейп, будь человеком. И он снова вцепился в мою рубашку, да еще и трясти начал. Тебе что от меня-то нужно? Да не тряси ты меня. Выйди вместо Рега. Я помню, как ты Снитча на тренировке на первом курсе ловил. Это только на одну игру. Да даже если упустишь, ничего страшного. Поттеру можно проиграть. Он, зараза, хорош на метле. Никто тебе слова не скажет, а мы потом нагоним в других играх, а без ловца, техническое поражение и дисквалификация. Я быстро прикинул расклад. Вылезать из замка не хотелось, но если я не пойду, жизни мне спокойной не дадут, это факт. Хотя, здоровенный загонщик, который сейчас стоит передо мной на коленях, может быть полезен. Ну должен же я хоть какую-то выгоду извлечь, слизеринец я или нет. Фрэнк, ты же знаешь, я не люблю квиддич. Я буквально замурлыкал, Филипп был бы мною доволен, но я, пожалуй, помогу тебе и всей команде, да и всему факультету, если подумать, но у меня есть одно условие. Какое? Да, беднягу трясет всего, если я сейчас у него труп Поттера попрошу, думаю, после игры он постарается достать его скальп, но помечтали и хватит, время то идет. Фрэнк, мне нужно только одно. Постарайтесь держать этого придурка Ивери от меня подальше. Он же мне жить нормально не дает. Это будет трудновато, наш староста всерьез на тебя запал, но я от имени всей команды готов поручиться, что мы сделаем все возможное. По рукам. Дальше был небольшой забег до стадиона. Потом на меня напялили форму, подогнали по размеру и сунули в руки метлу. Это был нимбус Рига. И понеслось. Поттер уставился на меня и весело заржал. Это будет самая легкая игра в моей жизни. Что, Монтегю, никого получше не нашел? Затем он пожал руку заскрипевшему зубами Фрэнку, и мы дружной толпой взмыли в воздух. Я не видел раньше, как Поттер летает, должен признаться, неплохо. Но сколько выпендрежа, каким образом он умудрился стать ловцом? Он же совершенно не следит за небом и ловит Снитча случайно, не иначе. Для меня Снитча раньше проблемой не был, а после тренировок с мячиками. В общем, я поймал это недоразумение с крылышками на 10-й минуте, причем чисто автоматически, он просто пролетал мимо меня, и тут рефлексы сработали. Так получилось, что на поле я опустился одновременно с Поттером и Бликом, которые не нашли ничего лучшего, как предъявить мне претензии. Вместе с ними были еще два охотника из команды Гриффиндора. Ситуация классическая для нашего курса, один против четверых. Я не делал никаких показных движений, не вставал в красивые стойки, просто когда они накинулись на меня одновременно, я слегка отступил в сторону, позволив двоим из них столкнуться друг с другом, а затем, перенеся вес на другую ногу, схватил Блика за руку и, используя инерцию его тела, крутанулся назад, при этом взяв его руку на болевой. Блек заорал, а в следующее мгновение я его отпустил, и он просто впечатался в Поттера. Все действие заняло секунды полторы. Затем я подошел к валяющемуся и зажимающему разбитый нос Поттеру. «Знаешь что, Поттер, ты даже представить не можешь, как ты мне надоел. Я до смерти устал от вас всех. Вот за что ты с дружками сейчас пытался меня избить? За то, что я поймал снитч, пока ты изображал клоуна на метле. Ды, жудничал. Поттер, ты дебил, снитч сделан таким образом, что отторгает любую направленную на него магию, любую, понимаешь, иначе его бы не ловили, акция и все дела. Значит так, я говорю один раз, если не запоминаешь, запиши где-нибудь. Ты со своей сворой больше никогда не делаешь мне гадости, даже не смотришь в мою сторону, понял? Если еще раз я услышу, что ты обращаешься ко мне не по имени, ты попадаешь на больничную койку, делаешь мне подлянку, попадаешь на больничную койку, пытаешься развлечься за мой счет, попадаешь на больничную койку. Подумай, надо это тебе? Шутки кончились, Поттер, теперь я не жалею вас, как раньше, а бью, чтобы искалечить. Ты меня понял? Кивни, если понял. Он закивал. Видимо, было в моих словах что-то такое, что он поверил, а может в глазах. Все-таки убийство чокнутого мага подействовало на меня куда сильнее, чем мне вначале казалось. Мне нужен на время строгий ошейник, пока я не стабилизируюсь, а то сорвусь с катушек, к Василиску не ходи. За то время, меньше минуты, проведенных мною на поле, я понял, что приму предложение Милтона. А дальше было неинтересно. К месту происшествия подбежали члены моей команды, остаток команды Гриффов, а на меня налетел рыжий вихрь. Лили плакала и била меня кулачками в грудь, а я просто гладил ее по волосам. Успокоилась она достаточно быстро, вытерев слезы, просто подошла к все еще лежащему на земле Поттеру и, не сказав ни слова, пнула его по ребрам. Ее совершенно не смущало, что на нее сейчас смотрит столько народу. Вцепившись в мою руку, она утащила меня в замок, так что про дальнейшие выяснения отношений между двумя командами мне ничего не известно. Хотя, вроде, кроме Поттера, больше никто в больничное крыло не попал. В том же октябре ушел Слизерин. Ушел сам, сказав, что больше на земле его ничто не держит. Он дал мне все, что знал. Наше прощание было весьма трогательным. Фантом улыбался и говорил, чтобы я не грустил. Жалеть нужно живых, а старому привидению давно пора на небеса, ведь тысяча лет в ожидании ученика приравнивается к чистилищу, разве нет? А еще он оставил мне свою библиотеку, лабораторию, вообще все, что находится в тайной комнате. И еще предупредил насчет Василиска. Он будет тосковать, Сев. Так что не мучай его долго, дай ему уйти, только позаботься, чтобы он ушел красиво, лучше в бою. Я мог только кивать, у меня двоилось в глазах от невыплаканных слез. Фантом обнял меня, а затем просто исчез. Никаких мистических сцен, никаких громов и молний. Просто исчез и все. Я провел двое суток в комнате. В одном из помещений, за статуей был удобный диван, на котором я и пролежал, свернувшись клубочком. Потом, правда, получил нагоняй от всех подряд, начиная от крестного, заканчивая моим деканом и деканом Гриффиндора. МакГонагалл орала так, что штукатурка сыпалась, потом впервые на моей памяти сняла с меня баллы, а еще потом долго обнимала и шептала о том, как я всех испугал, исчезнув неизвестно куда так надолго. Я нарушил правила, вбиваемые в меня Филиппом, я солгал. Я сказал всем, что был в одной из заброшенных лабораторий, проводил опыт, увлекся, но опыт все равно запорол. Мне поверили, вроде, это все события, что произошли со мной до свадьбы Малфоя. Люциус прибыл за мной лично, накануне Рождества. Рождество у Малфоев было чопорное и скучное, а вот свадьба шикарная. Я долго ломал голову над тем, чтобы подарить новобрачным, и решил, что оптимальным подарком будет какое-нибудь зелье. Свой выбор я остановил на духах для нарциссы, легкие с небольшим содержанием феромонов. Новоиспеченной леди Малфой понравилось, а на остальных наплевать. Там же я познакомился с несколькими людьми. Листрин Джи, все трое, правда Беллатрикс, все-таки у бликов странные привычки давать имена детям, одна нарцисса выбивается из этого хоровода созвездий, показалась мне не совсем адекватной. Игорь Каркаров, странный болгарин, скользкий, противный, я бы ему не доверял, продаст при первом же удобном случае. Антонин Долохов, то ли русский, то ли нет, непонятно, а сам не признается, простой как дверная ручка и, одновременно, непредсказуемый, как магдловский прогноз погоды. И наконец, тра-та-там, сбылась мечта Люциуса, меня представили лорду, точнее, Вальдемарт подошел ко мне сам, я как раз стоял, подпирая какой-то угол, когда он направился ко мне, а я тебя помню, ты тот маленький слизеринец, которому Люциус помогал какие-то дела решать в ювелирной лавке. Что вы тогда выкупали? Милорд, мне стоило больших усилий, чтобы вести себя в меру подобострастно и нейтрально, мы выкупали обычную коробку, инструктированную изумрудами. Наверняка Люциус вам рассказал, ничего особенного, просто когда мы ее продавали, продавец здорово нас надул. Милорд, как твое имя, юноша? Северус Снейп, милорд. Снейп, ты полукровка? Или мне показалось, или лорд питал определенную слабость к полукровкам? Да, милорд, моя мать, росток древа принцев. Филипп, я жгу, гордись мной. Кто помогал ставить тебе защиту сознания, Северус? А то я не замечаю, что ты уже минут пять пытаешься мне в голову залезть. Хрен тебе, я с Люциуса только сотую часть твоей гадости пока снял, мой разум ты не получишь. Никто, а разве у меня стоит какая-то защита? Хм, интересно. Думаю, что принцы где-то пересекались с великими темными родами. Возможно, с самими фолтами. Так, а сейчас осторожнее, в знании этикета у лорда пробелы, а вот всех остальных знаний приличный запас. Интересно, как он на лесть реагирует. Милорд, почему вы так решили? Вот что-что, а хлопать ресницами я научился в совершенстве. Северус, много знаний не бывает, думаю, нам стоит как-нибудь в более спокойной обстановке, например, летом, провести время за длительной беседой. Сегодняшний день все-таки должен принадлежать нашим молодоженам. Опять лето, да что они все сговорились что ли? Я посмотрел на лорда. Раньше у меня не было возможности рассмотреть его. Он был красив, очень красив, но это была красота мраморной статуи. Просто поразительно синие глаза, абсолютно холодные, какие-то неживые, с мелькавшими в глубине красными искрами. Что-то кольнуло меня, какая-то мысль, но, не сформировавшись, ускользнула. Лорд, протянув руку, потрепал меня по плечу. «Я попрошу Люциуса организовать нашу встречу, Северус. Это такая честь, я буду ждать нашей встречи с нетерпением, милорд». Вальдемарт наконец отошел от меня, и я смог перевести дух. Вроде все прошло нормально. Вечер подходил к концу и, уже направляясь в свою комнату, я натолкнулся на неприязненный, полный какой-то ревности, взгляд, принадлежавший Беллатрикс Лестриндж. «Сдается мне, с этой дамочкой мы вряд ли когда-нибудь подружимся. Кто-нибудь мне все же скажет, как так получилось, что мои родители в итоге поженились. Гарри, ну при чем тут твои родители? Ты слышал, при изучении многих предметов теряется смысл обучения. Почему мне никто этого не сказал, даже хроноворот дали? Гринджер, наш декан тебя открытым текстом всезнайкой назвал, тебе мало? Заткнись, хорек, тихо. Перси, не смотри на меня, смотри в дневник и читай». Глава 30. Фамильяр. 25 июня 1977 года. Вот что со мной не так, только-только закончилась моя негласная война с мародерами, причем в мою пользу, как мне пришлось выдержать еще одну, но, к счастью, на этот раз на моей стороне был практически весь факультет Слизерина. Весь, кроме старосты. Именно с ним мне пришлось практически воевать. Эйвери совершенно сошел с ума. После рождественских каникул он пошел в разнос. Если раньше он просто не давал мне спокойно проводить мое свободное время без его сомнительного присутствия, то после того, как он вернулся с каникул, начался кошмар. Слава Мерлину, Эйвери закончил обучение в этом году. Я просто не знаю, смог ли бы пережить свой последний год в Хогвартсе вместе с ним, не отяготив себя при этом еще одним убийством. Монтегю сдержал слово, все ребята как могли сдерживали старосту, но итог был все равно плачевен. Эйвери попал на больничную койку, а я, на отработку. Во второй раз за все годы обучения. Наша последняя встреча, закончившаяся столь неудачно, произошла в туалете, сразу после ужина неделю назад. Экзамены были сданы, и мы наслаждались последними деньками перед летними каникулами, проводя их в блаженном ничего не делании. Зайдя после ужина в туалет, я наткнулся на сидящего на подоконнике старосту, увлеченно что-то читающего. На звук открываемой двери он поднял голову. «А, это ты. Знаешь, у тебя действительно светлая голова, я понимаю заинтересованность в тебе темного лорда. Ты был единственным из присутствующих на свадьбе, кого он удостоил личной беседы, да еще в столь неформальном виде. Что он тебе говорил? А тебе не кажется, что тебя это не касается ни в малейшей степени? Если так любопытно, спроси у него самого». Белла рвала и метала. «Как же, какой-то полукровкой такое внимание. Казалось, он меня не слышит, разговаривая как бы с моей статуей, ну или с портретом. Хотя лично мне интересно другое, почему я сам на тебя так реагирую. Ведь ты действительно жалкий, нищий, нисколько не привлекательный полукровка. Скажи мне, почему я схожу по тебе с ума? Я эту мерзкую грязнокровку, которая постоянно возле тебя трется, просто порвать на куски готов». Он соскочил с подоконника и подошел ко мне практически вплотную. Эйвери был высоким, коренастым, почти на голову выше меня и шире, наверное, раза в два. Уже не мальчик, а молодой мужчина. Протянув руку, он провел двумя пальцами по моей щеке, задев нижнюю губу. Я отшатнулся, мне было неприятно. Наверное, это неприятие отразилось на моем лице, потому что он, стиснув зубы и сузив лихорадочно горевшие глаза, прошипел: «Не нравится? Нет. Послушай, тебе мало тогда досталось, так ты попроси, я повторю». Эйвери несколько секунд молча смотрел на меня, а потом вернулся на подоконник и вновь взялся за книгу. «Сектум Симпра от врагов», — прочитал он вслух. «Интересно, как оно действует?» У меня потемнело в глазах. Этот козел читал все это время мой учебник по зельям, исписанный вдоль и поперек еще во время моих занятий со Слизерином. «Где ты его взял? Тебе мама не говорила, что брать чужие вещи нехорошо? В твоей спальне, где же еще?» На лице Эйвери появилась на редкость похабная усмешка. «Ты что, рылся в моих вещах? Тебе заняться больше нечем, фетишист ненормальный, отдай. Попробуй забери, а может мне поменять его на что-нибудь? Дай-ка подумать, учебник в обмен на поцелуй». Его ухмылка стала еще похабнее. И вот тут я совершил глупость. Я попытался отобрать у него свой учебник. Он быстро спрятал его за спину. «Отдай, лучше по-хорошему. А то что, мамочке пожалуешься или драгоценному Люциусу? Отдай, меня, кажется, тогда немного заклинило». Он соскочил с подоконника. «Значит, говоришь, твоя собственность? Ну что ж, нужно это как-то обозначить, чтобы все знали». Почти неуловимый взмах палочкой, и учебник открылся. Я не успел его остановить. Еще один взмах, и на титульном листе стали проявляться слова: «Собственность принца полукровки». Я смотрел на надпись и чувствовал, как в груди разгорается ярость. В следующую секунду я набросился на Эйвери. Когда в злосчастный туалет ворвались привлеченные шумом преподаватели, староста уже практически не шевелился. Меня оторвали от него Альбус вместе со Слакхарном. «Что это, что здесь происходит? Мистер Снейп, какая муха вас укусила?» «Меня, муха, большая. 20 баллов со Слизерина. Быстро в класс зельеварения. Сейчас мы проводим мистера Эйвери в больничное крыло и решим, какого наказания вы заслуживаете. Я никуда не пойду. Гораций, отведи Северуса сам, я немного попозже подойду». Альбус посмотрел на меня, сверкнув глазами. «Я, никуда, не, пойду». «Нет, пойдешь». Декан схватил меня за шиворот и поволок к дверям. Единственное, что я успел сделать, это подхватить мой несчастный учебник. Оттащив меня в класс, Слакхорн буквально швырнул меня за парту, а сам быстрым шагом вышел из кабинета. Я услышал только звук закрывающейся двери. Весь запал у меня к тому времени выветрился, осталось чувство какого-то опустошения. Положив учебник перед собой, я открыл его. «Собственность принца полукровки. Скотина, сволочь. Собственность принца полукровки. Гад, тварь паршивая. Собственность принца полукровки. Нужно было тебя убить. Собственность принца полукровки. Все, хватит». Я встал, взял учебник и подошел к шкафу. Где-то здесь была полка с книжками. Не знаю, правда, для чего она, у учеников всегда были свои учебники. Я засунул книгу вглубь полки, затем вернулся к столу, упал на скамью и опустил голову на руки, закрыв глаза. «Мне нужен строгий ошейник и поводок, а еще намордник. Скорее бы каникулы. На звук открываемой двери я не отреагировал. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Голос Крестного звучал участливо. «Что он тебе сделал такого, что это стоило мальчику сломанного носа, нескольких ребер и ушибов внутренних органов, печени, селезенки? Ведь это не в первый раз, нет, не в первый. Что ты хочешь от меня услышать? Я не собираюсь оправдываться. Он сам виноват. Я даже не поднял головы. Он приставал к тебе, это не важно, правда не важно. Надеюсь, сейчас до него дошло. Что именно дошло? Крестный, это правда уже не важно. Ладно, я думаю, что он заслужил все эти побои. Все-таки Ивери несколько жесток, отмороженный на всю голову. Ты это хотел сказать? Ну, у тебя и сравнение. В любом случае, я не могу оставить это происшествие без наказания. Надеюсь, ты это понимаешь? Понимаю. Давай, мне нужно что-то помыть, почистить. Нет, я думаю, что небольшое патрулирование вместе с Хагридом сегодня вечером пойдет тебе на пользу. Когда выходить? Да прямо сейчас. Хорошо. Я встал и, не говоря больше ни слова, вышел из класса. По дороге к Хагриду я заскочил на кухню и прихватил у эльфов большущий круг колбасы. Что-то мне сильно захотелось есть. Хагрид встретил меня дружелюбно. Он вообще хорошо ко мне относился. Постоянно в гости зазывал, пытался своими жуткими кексами угостить. Привет от Арагога передавал. Мы встретились на крыльце его хижины. Хагрид был вооружен огромным арбалетом. «Значится так, ты пойдешь по тропинке, где-то с милю, затем поворачивай назад и свободен». Хагрид улыбался в бороду. «Здесь, значится, на этой тропке давно никакого зверья не видно было». Я удивленно посмотрел на него. «Да, жуткое какое наказание». Потом, пожав плечами, пошел по тропе, жуя на ходу колбасу. Пока шел, я вспоминал встречу с Милтоном, которая состоялась на мой день рождения. Отмечали, как всегда, скромно. Я, Альбус, Эван, Филипп и Милтон. Как я понял, Алекса пригласил Крестный. Во время празднования решалась моя судьба. Фил с Эваном встретили предложение Милтона довольно благосклонно. Единственное, на чем настаивал Филипп, это отложить занятие актерского мастерства на лето, мол, есть у него некоторые мысли. Вообще у меня создалось впечатление, что они понимают гораздо больше моего о предстоящей мне работе.